Они направились на северную часть островка, где уже не было жилых домов, а в небе над ними парили орлы. Здесь Спиналонга была открыта ударом северо-восточных ветров, далеко внизу о камни бились волны, бросая в воздух фонтаны брызг и пены. Здесь море было другим, не таким спокойным, как в проливе, что отделял Спиналонгу от Плаки, и волны бежали по бесконечному простору. В сотнях миль отсюда лежала материковая Греция, а между ней и Спиналонгой рассыпались десятки маленьких островков, но с этого холма их не было видно. Перед Марией простирались только воздух и небо, в котором плыли хищные птицы. Мария вдруг на мгновение задумалась о том, каково это ринуться вниз с этого крутого склона. Она бы ударилась о воду или сначала разбилась об острые камни. Начал моросить легкий дождь, тропинка стала скользкой. «Идемте», — сказала Катерина. «Надо возвращаться. Ваши коробки наверняка уже принесли. Я покажу ваш новый дом и помогу распаковать все, если хотите». Когда они спустились обратно, Мария заметила несколько десятков маленьких, тщательно обработанных клочков земли, на которых, вопреки всем стихиям, люди выращивали овощи. Лук, чеснок, картофель и морковка росли на этом продуваемом ветрами склоне, их аккуратные ряды, где не было видно ни единой сорной травинки, говорили о том, как много усилий вложили люди для того, чтобы эта каменистая земля смогла дать урожай. Каждый из участков являл собой утешающий знак надежды и доказывал, что жизнь на острове вполне терпима. Женщины прошли мимо крошечной часовни, смотревшей на бесконечный простор моря, и, наконец, добрались до огороженного стеной кладбища. «Ваша мать тоже похоронена здесь», — сказала Мария и Катерина. «Здесь кончают путь все, кто приехал на Спиналонгу». Катерина совсем не хотела, чтобы ее слова прозвучали грубо, но Мария все равно никак не отреагировала. Она просто закрылась внутри себя, сдерживая чувства. Это не она, а кто-то другой бродил по острову. А настоящая Мария была далеко-далеко в собственных мыслях. Могилы никак не были помечены по простой причине. Все они были братскими. На острове умирали слишком часто, поэтому не было возможности допустить роскошь уединения после смерти. В отличие от большинства кладбищ, которые располагались рядом с церквями, чтобы постоянно напоминать верующим, что все они смертны, это кладбище было закрытым, тайным. Никому на Спиналонге не стоило напоминать о смерти. Все здесь хорошо знали, что дни их сочтены. Завершая круговой обход острова, женщины прошли мимо самого величественного из всех домов, что успела увидеть Мария. Он имел большой балкон и портик у входа. Катерина остановилась как раз перед этим зданием. Официально это дом старосты острова, но когда Никас занял этот пост, он не захотел выгонять отсюда прежнего старосту, его жену, так что они так и жили здесь, а Никас в своем прежнем доме. Муж умер давно, но Илпида Кантамарис до сих пор жива. Мария мгновенно вспомнила это имя. Илпида Кантамарис была лучшей подругой ее матери. Марию больно задел тот факт, что маму пережили почти все ее знакомые и друзья. «Она очень хорошая женщина», — добавила Катерина. «Я знаю», — кивнула Мария. «Откуда вы знаете? Моя мать часто писала о ней, они были подругами. Но знаете ли вы, что Илпида, ее покойный муж, усыновили Димитрия после смерти вашей матери?» «Нет, этого я не знала. Когда она умерла, я вообще ничего не хотела знать о жизни здесь. Просто не нужно было». После смерти Елены даже Мария была недовольна тем, что отец так много времени тратит на поездки в колонию. Все это казалось ей неинтересным после того, как мама не стала. Теперь, конечно, Мария сожалела об этом. Почти все время их прогулки Плака была видна вдали, и Мария понимала, ей нужно приучать себя не смотреть постоянно в ту сторону. Что толку в том, чтобы наблюдать за делами людей по ту сторону пролива? С этого момента ничто там ее не касается, и чем скорее она к этому привыкнет, тем будет лучше. Наконец женщины вернулись к той группе маленьких домиков, от которой начали прогулку. Катерина подвела Марию к рыжевато-коричневой двери и достала из кармана ключ. Внутри дом был таким же унылым, как и снаружи. Но когда Катерина включила свет, в комнате стало немножко веселее. В доме ощущалась сырость, похоже, он давно пустовал. Предыдущий его обитатель несколько месяцев провел в больнице, где и скончался. Но учитывая то, что иной раз, даже после самой яростной или прозной лихорадки, случались неожиданные выздоровления, на острове предпочитали сохранять дом, чтобы он ждал хозяина до тех пор, пока не останется уже никаких надежд. Комната была обставлена весьма скудно. Один темный стол, два стула и у стены нечто вроде дивана, который был сооружен из бетона и накрыт толстым тканым одеялом. Других свидетельств прежней жизни почти не осталось, кроме разве что стеклянные вазочки с пучком пыльных пластиковых цветов да пустой сушилки для посуды на стене. Какая-нибудь пастушеская хижина в горах и та могла выглядеть приветливее. «Я останусь, помогу вам разобрать вещи», — заявила Катерина. Мария решила никак не выдавать впечатления, произведенного на нее убогим жилищем, но это возможно лишь в одиночестве. Надо было проявить твердость. «Вы очень добры, но я просто не хочу больше отнимать у вас время». «Хорошо», — кивнула Катерина. «Но я вернусь попозже днем. Вы уже будете здесь. Смогу чем-то помочь, а если я вам понадоблюсь раньше, вы знаете, где меня найти». С этими словами она ушла. Мария была рада остаться наедине со своими мыслями. Катерину переполняли благие намерения, но Мария заметила в ней некоторую суетливость, и щебечущий голос женщины начал уже слегка раздражать ее. К тому же последнее, чего хотелось бы Марии, так это чтобы кто-то советовал ей, как устроиться в собственном доме. Она должна была превратить это убогое местечко в дом и собиралась сделать это только сама. Первым делом Мария взяла вазочку с жалкими пластмассовыми розами и выбросила их в мусорное ведро. И тут ее охватило отчаяние. Она стояла в комнате, пахнувшей разложением и отсыревшими вещами какого-то умершего человека. До этого момента Мария держала себя в руках, но теперь она сломалась. Все эти долгие часы самообладания и фальшивой бодрости ради отца, ради папы Димитрию, ради себя самой — стали для Марии чудовищным напряжением, а теперь весь ужас случившегося навалился на нее. Мария совершила такое короткое путешествие, но оно означало конец ее жизни в Плаке, а потому было длиннее всех поездок, когда-либо совершенных ею в жизни. Мария чувствовала себя за 1000 миль от дома и всего, что было ей знакомо и близко. Она уже скучала по отцу и подругам, а еще горше оплакивала блестящее будущее с Маноли, которое теперь у нее отнято.